«Вы чувствуете?» – спросил Гарри, оторвавшись от чтения очередного фолианта. Они сидели в мастерской уже больше часа, как вдруг гриффиндорец почувствовал изменения. Его будто коснулось что-то родное, но он понимал, что тут нет ничего, что могло бы вызвать подобные ощущения. «Да, что-то происходит», — согласился Джейсон. «Мне будто стало сложнее дышать. У меня совершенно другие ощущения», — нахмурившись, произнес Гарри и встал со своего стула. «Будто что-то окутывает меня с ног до головы. Странно, потому что меня будто к земле прибивает», — маг кашлянул и схватился за голову. «Кажется, у меня начинается мигрень». Гарри ничего не ответил, прислушиваясь к своим ощущениям. «Китлин». Не обращая внимания на крики Джейсона, Гарри выбежал из мастерской, едва не снеся по пути стеллаж с артефактами. Он бежал по коридорам Куин Мэннера так быстро, что перепуганные Драко и Гермиона, услышав его, отскочили с дороги. Удивленно переглянувшись, они, не теряя ни секунды, последовали за своим другом, который уже выскочил на веранду. Увиденное заставило их остановиться как вкопанных. Большую часть сада Куин Мэннера буквально поглотили переливающиеся голубые нити магии, которые иногда чередовались с черными. Они то медленно и лениво перекатывались, то резко взмывали ввысь, а порой переплетались между собой, создавая лишь им понятный рисунок. Зрелище было завораживающее и устрашающее, ведь в самом центре этого безумия стояла Китлин. «Что здесь происходит?» — спросил перепуганный Джей, как только заметил всю эту картину. «Кажется, я немного недооценил масштабы проблемы», — хриплым голосом заявил Реддл. «Немного», — вскрикнул Драко и перевел взгляд на спокойную Китлин внутри бури. «Как это остановить?» — спросила Гермиона, не меньше остальных переживающая за Слизеринку. «Понятия не имею, она как будто в трансе. У меня не получилось до нее достучаться», — признался Том. «Возможно, она потеряет сознание прежде, чем разрушит Куин Мэннер». Но такой вариант Гарри не устраивал, ведь это означало, что Китлин в очередной раз заработает магическое истощение. Поэтому, долго не раздумывая, он сорвался с места и побежал в самый центр этого безумия. Он лишь надеялся, что магия Китлин не причинит ему вреда. «Гарри». Гермиона попыталась остановить парня, схватив за руку, но тот довольно грубо ее выдернул. «Стой». Джей тоже сделал попытку, но парень уже был в самом конце лестницы, ведущей в сад. Гарри оказался прав. Потоки магии Китлин не причиняли ему никакого вреда. Наоборот, они нежно касались его и оплетали, будто пытались защитить от какой-то угрозы. Не будь ситуация столь серьезной, Гарри бы даже порадовался тому, что магия Кейт так тепло к нему относится, хотя ему все еще было странно думать о магии, как об отдельном организме. Однако обдумать все это парень мог и позже, сейчас главной его заботой было благополучие Китлин. Он в считанные секунды оказался рядом с девушкой и крепко сжал ее в своих объятиях, пытаясь вывести из транса. «Китлин». Гарри встряхнул слизеринку, но реакции не последовало, и тогда он решил высвободить свою силу. Он надеялся, что знакомая Китлин магия приведет ее в чувство. «Китлин, открой глаза». Теперь голубые потоки магии переплетались еще и с темно-красными. Гарри, как и Китлин, старался пользоваться лишь половиной своей силы, но сейчас ему пришлось задействовать чуть больше. Девушка открыла глаза и затуманенным взглядом уставилась на парня. «Гарри, что ты тут делаешь?» Совершенно спокойно поинтересовалась Китлин. «Спасаю наш дом от разрушения». Кейт непонимающе оглянулась и только сейчас осознала происходящее. «Мерлин всемогущий». Китлин тут же остановила вихрь вокруг них, и маги на террасе смогли вздохнуть полной грудью. Потоки магии резко посветлели, а спустя еще несколько секунд и вовсе скрылись. Гарри, поняв, что опасность миновала, сделал то же самое, и сад принял прежний вид, не считая вырванных растений, разрушенных скамейкой беседки. Драко и Гермиона все еще пытались осознать, что они только что увидели, и остановить бешеное сердцебиение. Джейсон уже призвал домовика с аптечкой, а Реддл задумчиво почесывал затылок. «Да, хотел бы я посмотреть на того идиота, что рискнет встать у них на пути», — произнес Том, внимательно разглядывая странную парочку в центре выжженной поляны. «И уж точно я не хотел бы оказаться на его месте». Примечание к части. «Как вам новая глава?» Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/http://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 120. Письма и гости. 3 августа 1997. Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. Как только буйство магии рядом с Гарри и Китлин прекратилось, К ним поспешили перепуганные и взволнованные маги. Однако девушка не понимала причину всеобщей паники. Она чувствовала себя вполне приемлемо. Да, у нее было небольшое истощение, но в остальном она чувствовала себя хорошо. Джей не стал слушать заверения Китлин и первым же делом наложил на нее диагностические чары, а после этого протянул восстанавливающее зелье. «Ну что ж», – протянул Редбл после того, как Джейсон перестал хлопотать над дочерью. «Теперь мы знаем, что у тебя хватит сил накрыть щитом Мэннер, а может и не один. Да, но как долго я смогу удерживать его?» Китлин накинула взглядом дом, оценивая его размер. «Ваши эксперименты сведут меня в могилу», — зло зашипел на них мистер Куин. «Нельзя было выяснить это как-то иначе?» «Боюсь, что нет», — ответил Том. «Сегодня больше не будем экспериментировать, продолжим завтра. А сейчас, мистер Поттер, предлагаю заняться ритуалистикой. Если вы, конечно, хорошо себя чувствуете». «Все отлично», — тут же кивнул Гарри. «Мы можем занять одну из свободных лабораторий?» — спросил Редбл у Джейсона. «Я провожу вас», — ответил он и перевел взгляд на дочь. «А ты сейчас же отправляешься отдыхать». «Но я хорошо себя чувствую», — возмутилась та. «Даже слышать ничего не хочу по этому поводу». Сад Куин Мэннера быстро опустел. Редбл и Гарри поспешили вслед за Джейсоном. Драко и Гермиона решили вернуться в библиотеку, а вот Китлин уходить из сада не собиралась. Она ушла в самую его глубь, где находилось небольшое озеро, в котором любил резвиться клювокрыл. Девушка уселась на мягкую, теплую траву и расслабленно вдохнула свежий воздух. На улице стояла прекрасная погода, а потому Китлин не собиралась проводить весь день в стенах дома. Если уж ей нельзя сегодня напрягаться, то она решила ближайшие несколько часов провести на свежем воздухе. В это время Редбл и Гарри заняли выделенную для них лабораторию и первое, что они решили сделать, перестроить ее под себя. Том говорил немного, лишь изредка давая указания, что и куда лучше поставить. Гарри и вовсе молчал, о чем разговаривать с мужчиной он не совсем понимал. Это у Китлин не возникало проблем в общении с Редблом, все же у них за плечами была весьма интересная история знакомства, да и путешествовали они вместе немало. Поттер же был знаком с этим человеком всего пару дней. Что ж, вроде теперь все готово. Мужчина еще раз пробежался взглядом по комнате и, кивнув сам себе, повернулся к парню. «Для начала я хотел бы узнать, как далеко вы с мистером Куин продвинулись. Мы в последнее время занимались ритуалами среднего уровня сложности. Мистер Куин говорит, что я схватываю на лету, но мне все же многое бывает непонятно. У меня предрасположенность к артефакторике, но я очень стараюсь». «Хорошо, вас не пугают ритуалы, которые может проводить Китлин или я? Вы про те, в которых присутствует жертвоприношение», — уточнил Гарри, а мужчина лишь кивнул. «Нет, но предпочту проводить их лишь при крайней необходимости». «Я вас услышал. Тогда предлагаю обсудить несколько моментов в том ритуале, к которому вы так упорно готовитесь. Насколько хорошие у вас отношения с Китлин?» Гарри такого вопроса совершенно не ожидал. «Мы дружим с третьего курса. Она очень дорога мне, и мы не раз спасали друг другу жизнь», — скрестив руки на груди, ответил парень. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что я кое-что скрыл от Китлин и остальных. Однако от вас утаивать это я не имею права». Теперь Редбл выглядел сосредоточенным и очень напряженным. «Что-то не так с ритуалом. У меня не получится его провести. При должной подготовке вы его проведете. Однако вероятность, что он вас не убьет, куда меньше, чем я описал остальным. Есть огромный риск того, что ваши души за столько лет тесного контакта настолько сильно слились, что вас утянет вслед за душой Волан-де-Морта. Если вы действительно так долго общаетесь с Китлин, то не можете не знать, как она относится к безопасности близких ей людей. Она не позволила бы мне провести ритуал, если бы узнала, что я настолько сильно рискую». Понимающе кивнул Гарри. «Решать вам, но жить с этой дрянью внутри тоже нельзя. Есть другие варианты вынуть ее из меня, того, что гарантировал бы вам безопасный исход. Нет. К тому же, если переместить все крестражи в один, то можно будет одним махом их уничтожить. А если его заблокировать, рано или поздно он все равно даст о себе знать, а Волан-де-Морт будет воскресать вновь и вновь. Возможно, если вы подставитесь под аваду лорда, то это уничтожит крестраж, но риск, что вы не выживете, куда больше, чем от ритуала. Если я это сделаю и выживу, то Китлин доделает то, что не выйдет у Волан-де-Морта», — усмехнувшись, заметил Гарри. «Есть один вариант, который увеличит возможность положительного исхода от ритуала». «Какой?» — Тут же поинтересовался парень. «Это немного личный вопрос, но у нас тут вопрос жизни и смерти, так что я все же его задам. У вас есть сердечная привязанность? Вы имеете в виду, люблю ли я кого-нибудь?» — уточнил Гарри, в очередной раз удивившись вопросу. «Да, ну можно так сказать», — уклончиво ответил парень. «Почему вы спрашиваете меня об этом? Дело в том, что если чувство настоящее и оно взаимно, то это может очень сильно вам помочь. Не могли бы вы мне это объяснить? Не верю, что говорю это, но я чувствую себя Дамблдором». Редбу закатил глаза. «Мне такого не доводилось испытывать. Единственный человек, к которому я привязался больше, чем к остальным, это Китлин. Однако я не могу игнорировать то, что вижу. Люди ради любви и из-за нее способны пойти на многое. Мне довелось увидеть, как безнадежный пациент, пролежавший в магической коме почти год, вышел из нее, как только услышал голос девушки, которую любил всем сердцем. Она уехала работать в другую часть света, и когда перестала получать письма от своего любимого, подумала, что он ее не дождался, а когда вернулась в город, узнала, что он все это время был в больнице. Все кончилось благополучно, и они вроде уже даже стали родителями. Вы понимаете, к чему я веду? Любовь послужит неким подобием якоря для моей души. Да, если вам будет ради чего жить, будет к кому вернуться, вас не утянет за грань. Я вас понял, — Гарри задумчиво кивнул. Подумайте об этом на досуге, а сейчас предлагаю приступить к изучению инструкции к ритуалу. Следующие несколько недель жизнь в Куин Мэннере прошла без приключений. Гарри и Редбл часами пропадали в лаборатории, покидая ее лишь для того, чтобы поесть или поспать. Джейсон часто покидал дом для решения разных вопросов по ведению бизнеса. Китлин так и не переняла у него эту заботу, хоть официально являлась главой рода Куин и Гриндевальд. Джей был совершенно не против, ему нравилось заниматься развитием бизнеса не только семьи Киннет. Девушка же ночами пропадала в своей мастерской, а днем тренировалась с Дракой и Гермионой, так как Сириус решил какое-то время пожить с Амелией, которая все же ушла с работы. Утром Китлин уходила в сад Куин Мэннера и пыталась при помощи заклинания Файдем укрыть дом мощным щитом, что получалось с переменным успехом. Спокойствие семьи Куин нарушили лишь неожиданные письма, пришедшие на имя Гарри. Первое письмо, что парень взял в руки, было от Джинни. Его Гарри даже не стал читать, а сразу сжег. Следующее было от Рона, который беспокоился о его безопасности, потому что в мире происходило все больше смертей и репрессий. Он интересовался, где Гарри прячется, и надеялся, что он и Гермиона не вернутся в школу в этом году. Поттер написал ему короткий ответ, в котором сообщил, что у него все хорошо и в Хогвартсе они не появятся. В детали парень не вдавался, чтобы не подставлять ни себя, ни рыжего парня. От следующего письма у Гарри невольно отвисла челюсть. Ремус Люпин спустя несколько лет абсолютного игнорирования существования парня, решил таки поинтересоваться его благополучием и настоятельно требовал встретиться с ним. Гарри настолько взбесило его нахальство, что он написал лишь: «Я в порядке, но встречаться с вами не намерен». Сириус громко ругался добрые два часа. Его бывший лучший друг ни разу с момента оправдания Блэка с ним не связался. Успокаивали разъяренного мага с помощью огневиски и полетов на метлах. Последнее письмо ввело Гарри в некий ступор. Получить письмо от министра магии он уж точно не ожидал. Как оказалось, Дамблдор составил завещание, и зачитать его требовалось в присутствии Гарри, Гермионы и Рона. Министр предлагал встретиться на безопасной территории, в норе. На это Китлин фыркнула и одарила Скримджера несколькими не слишком приятными прилагательными. Однако Гарри все же хотел узнать, что это за завещание, и предложил организовать встречу в Блэкхаусе. Сириус заверил, что может открыть камин только для министра и Рона, таким образом незваных гостей они не увидят. Китлин идея не слишком понравилась, но спорить она не стала, правда заявила, что тоже будет на встрече, под скрывающими чарами. Возражений ни у кого не нашлось. Гарри написал ответ министру, а затем отправил письмо Рону, в котором попросил его зайти в Блэкхаус завтра в обед, но предупредил, что пройти туда сможет только он. На следующий день Гарри, Гермиона, Сириус и Китлин покинули Куин Мэннер через камин и оказались в доме Блэков, который очень сильно изменился. Как оказалось, Амелия не собиралась жить в доме, больше похожим на склеп, и сейчас активно занималась его улучшением. Сириус был не против, хотя совсем недавно уже делал ремонт. Ему было все равно, где жить, потому он позволил своей любимой делать все, что ее душе угодно. Сейчас Боунс нигде не было видно, Сириус заранее предупредил ее, что в дом прибудут гости, с которыми ей не стоит сталкиваться. «Когда прибудет Рон?» – спросил Сириус. «Когда маги удобно устроились в гостиной, должен быть через пару минут», – ответил Гарри, сверяясь с часами. «Тогда я, пожалуй, наложу чары уже сейчас, чтобы не столкнуться с ним раньше времени», – сказала Кейтлин, сев в самое дальнее кресло в гостиной, исчезла. «Мне никогда не надоест смотреть, как ты играючи накладываешь сложные чары, даже не пользуясь палочкой», — восхищенно произнес Сириус. «Завидуй молча», — хмыкнула Кейтлин. Она хотела сказать что-то еще, но камин вспыхнул зеленым пламенем и в комнату вошел Рон. «Здравствуйте», — поздоровался парень и кивнул присутствующим. «Привет», — ответил Гарри. «Проходи, садись. Ты ведь еще не знаком с моим крестным?» — вдруг вспомнил Гарри. «Рон, это мой крестный отец и опекун Сириус Блэк. Сириус, это Рон, мой однокурсник. Приятно познакомиться, сэр», — вежливо произнес Рыжий. «Взаимно», — Сириус лучезарно улыбнулся и кивнул парню. «Как у вас дела?» — поинтересовался Уизли у Гарри и Гермионы. «Все хорошо», — тут же ответила Гермиона. «Мы в полном порядке. Это отлично, потому что то, что творится в магическом мире, просто ужасно. А как у тебя дела?» — задала вопрос девушка. «Билл и Флёр сыграли свадьбу. Очень красивая вышла церемония. Жаль, что вас не было. Мама высылала вам приглашение, хотя я сказал ей, что в свете последних событий вы вряд ли появитесь. Я не видел письма от твоей мамы», — нахмурившись, произнес Гарри. «КХМ». Сириус прокашлялся и выпрямился в своем кресле. «Домовики уничтожают некоторую почту». Мужчина многозначительно взглянул на крестника. «Домовики Куин Мэннера уничтожают любую почту, на которой находят вредоносные чары», — услышал Гарри мысли Кейтлин. «Мама Рона хотела меня отравить, это не обязательно должен быть яд. Все, что домовики посчитают опасным, они уничтожают. Есть всего несколько исключений, при которых они все же приносят почту, но в таком случае они предупреждают, что письмо опасное. Я отойду на минуту», — сообщил Сириус и удалился на второй этаж. «Возможно, они что-то напутали», — отмахнулся Гарри, разъясняя вопрос с приглашением на свадьбу. «Так как дела у тебя дома?» — он постарался перевести тему разговора. «Честно говоря, после того, как члены ордена не смогли с тобой связаться, там все на ушах стоят, боятся, что до тебя добрался. Ну, ты сам понимаешь кто. Ты сказал им, куда идешь? Мне пришлось», — виновато признался Рон. «Мама с ума сходит и контролирует каждый наш шаг. Ничего страшного, расскажешь им, что видел меня, и со мной все хорошо. Мне стоит упомянуть Гермиону», — уточнил Рыжий, а Гарри задумался. «Пусть скажет, иначе они и ее начнут разыскивать», — снова подумала Кейтлин. «Да», — кивнул Поттер. «Скажи, что она живет со мной и Сириусом, ради ее безопасности». «Хорошо. Что вы планируете делать дальше? Вы ведь не вернетесь в школу?» «Нет, у нас есть план, но мы не можем его тебе рассказать. Я мог бы помочь». «Нет», — решительно заявила Гермиона. «Мы это уже обсудили. Тебе не стоит в это лезть. У нас есть те, кто нам поможет». «Слизеринка», — закатив глаза, произнес Рон. «Рон», — предупреждающе шикнул на парня Гарри. «Прости, знаю, вы вместе и все такое, но ты уверен, что ей можно доверять? Она же со Слизерина. Она единственная, кому я доверяю целиком и полностью. И чтоб ты знал, у ее семьи огромные проблемы из-за того, что они отказались встать на сторону Волан-де-Морта». Рыжий вздрогнул и нервно поежился на диване. «Ладно, если ты уверен». Камин снова вспыхнул, и в комнате появился министр магии Руфус Скримджер. «Добрый день», — поприветствовал присутствующих маг. «Здравствуйте», — ответил Гарри, и остальные последовали его примеру. «Присаживайтесь, господин министр», — в комнате вновь появился Сириус и указал на кресло напротив. Волшебник сдержанно кивнул и разместился в широком бежевом кресле. «Что ж, как вам известно, я прибыл сюда, чтобы огласить и привести в исполнение завещание Альбуса Дамблдора». Он сунул руку под мантию и извлек оттуда мешочек. Вынув из мешочка пергаментный свиток, Скримджер развернул его и начал читать вслух. «Последняя воля Альбуса Персиваля Вулфрика Брейна Дамблдора, да, вот здесь. Рональду Билиусу Уизли я оставляю мой делюминатор в надежде, что, пользуясь им, он будет вспоминать обо мне». Скримджер достал из мешочка вещицу, она походила на серебряную зажигалку, однако могла одним щелчком высасывать из любого помещения весь свет и возвращать его обратно. Скримджер наклонился вперед и протянул делюминатор Рону, тот ошеломленно взял его, повертел в пальцах.

Чем вы занимались, министр? Запершись в своем кабинете, пытались вскрыть снитч. Вы заходите слишком далеко, закричал, вставая, Скримджер. Гарри тоже вскочил на ноги. Скримджер, прихрамывая, подступил к нему и с силой ткнул его в грудь своей палочкой, что прожгла, точно зажженная сигарета, дыру на рубашке Гарри. «Аво!» — вскрикнул Рон, тоже вскакивая и поднимая палочку, но Гарри остановил его. «Нет, ты же не хочешь дать ему повод для ареста всех нас, а вы, господин министр, не забывайте, что угрожаете будущему лорду рода Поттер и находитесь на территории родового имения лорда Блэка. Магия может неверно расценить ваш поступок и посчитать ваши действия нападением на наследника рода». Спокойно, но с явной угрозой произнес Гарри. «Не забывайте, что я не Дамблдор, который прощал вам наглость и неподчинение. Вы можете носить свой шрам, как корону, Поттер, однако не вам, 17-летнему мальчишке, указывать мне, как я должен исполнять свою работу. Пора бы вам научиться проявлять уважение к людям. Поверьте, я знаю, что такое уважение, но вы его явно не заслуживаете», — ответил Гарри. «Довольно», — рявкнул Сириус, когда заметил ярость в глазах министра. «Если вы закончили оглашать завещание, то я требую покинуть мой дом. Всего вам доброго», — прошипел Скримджер и исчез в ярко-зеленом пламени, не пожелав задерживаться ни на минуту. «Вау!» — восхищенно протянул Уизли. «Ты очень изменился. Похоже, дурной пример и вправду заразителен, хотя это выглядело чертовски круто. Благодарю, Уизли». Кейтлин резко появилась в комнате, отчего Рон вскрикнул и грохнулся на диван. «Хотя за дурной пример можешь схлопотать жалящие. Мерина, вы подштанники. Ты-то тут что делаешь?» — вскрикнул парень. «Убавь громкость, тебя слишком много». Кейтлин встала с кресла и, быстро преодолев расстояние от кресла до дивана, встала рядом с Гарри. «Дай мне снитч на минуту». Парень уже протягивал ей золотой шарик, как вдруг на нем появилась надпись. «Стой, замри, я открываюсь под конец», — прочитал Гарри проступившую надпись, которая спустя пару секунд снова исчезла. «Что это может означать?» «Очередную загадку», — задумчиво произнесла Кейт. «Зачем Дамблдор оставил Гарри меч?» — спросила Гермиона. «Я похожа на Дамблдора, мне известно не больше вашего». Хотя, Куин замерла на минуту, а затем продолжила. «Помните, Ти сказал, что меч принимает в себя лишь то, что его закаляет?» «Точно», — вскрикнула Гермиона. «А еще он сказал, что он скорее развеет...» Она резко замолчала, когда вспомнила, что в комнате присутствует еще и Рон. «Ту вещь, нежели примет ее в себя, верно?» — кивнула Кейтлин. «И я убила им Василиска», — вспомнил Гарри. «Он пропитан его ядом. Опасная, должно быть, вещь», — влез в разговор Рыжий. «Уизли», — Куин вдруг обратилась к рыжему парню, — «дай мне делюминатор». Спорить Рон не решился и протянул вещь девушке. Кейтлин внимательно его осмотрела, погасила, потом снова зажгла с его помощью свет в комнате, а затем отдала его Гарри. «Что скажешь? Красивая работа», — парень покрутил его в руках, оценивая артефакт. «Не слишком функциональная, но занятная. Опасности никакой не несет и посторонних или вредоносных чар нет», — дал свое заключение Гриффиндорец. «Так я могу его оставить?» — неуверенно спросил Рон. «Или он вам понадобится?» «Нет», — ответила Кейтлин. «Он нам не нужен, а Дамблдор оставил его тебе, пусть так и будет». Рыжий благодарно кивнул и забрал артефакт. «А что делать со сказками? Они, кстати, очень интересные», — сказал Рон. «Мне мама их в детстве читала». Он заметил несколько пар удивленных глаз, уставившихся на него. «Вам не читали? Если ты забыл, то мы с Гермионой выросли в магловских семьях, а я никогда не интересовалась столь посредственным чтением», — пожав плечами, сказала Кейтлин. «Что же ты в детстве читала?» «Из ранних. Практическая магия, руны, северная магия, мистерии германских народов». Рыжий подавился воздухом. «Ты еще страннее, чем я думал. А ты не первый, кто мне это говорит. Я тут вспомнил», — вдруг вмешался Гарри, — «что ты мне когда-то давала почитать книгу со сказками. Ты ее прочел?» «Нет, мне показалось, что это не важно. Мы тогда активно занимались ментальной магией». «Понятно», — кивнула Кейтлин, а затем обратилась к Рону. «Тебе пора домой». «Да, что ж, я тогда пойду», — промямлил Рон и, подойдя к камину, напоследок сказал: «Рад, что с вами все в порядке. Если ты хоть кому-нибудь скажешь, что я все прекрасно понял из первого раза, Куин», — прервал ее парень, — «от меня никто ничего не узнает». После этого Рыжий исчез в зеленом пламени. «Думаю, нам тоже пора возвращаться», — сказал Гарри. «Если вы не против, «Я задержусь здесь», — неуверенно произнес Сириус. «Амелия хочет поужинать вместе». «Без проблем, только не забудь, что завтра тренировка», — напомнил Гарри. Гриффиндорцы и Слизеринка вернулись в Куин Мэннер, где их с нетерпением ждали мистер и миссис Куин и Редл. Гарри быстро пересказал им все, что произошло в Блэкхаусе. Ни у кого не было идей, для чего директор завещал ребятам все эти вещи, но прекрасно понимали, что все это имеет отношение к крестражам. Но если меч вопросов не вызывал, то зачем он передал им остальные предметы, маги не понимали. «Вы меня простите, но мне уже надоело разгадывать весь этот бред», взбесившись, заявил Редл, когда они уже битый час обсуждали очередную выходку Дамблдора. Он вскочил со стула и принялся расхаживать по комнате. «Человек мертв, а легче от этого не стало. Как вообще возможно, что после его смерти интриг стало только больше? Успокойся», Китлин встала со своего места, чтобы усадить Редла обратно, но отвлеклась на вошедшего Снейпа. Мужчина вошел в гостиную абсолютно бесшумно и замер посередине, оглядывая присутствующих. Северус выглядел уставшим, но, кажется, не был ранен и даже не подвергался пыткам как минимум последние несколько дней. Зельевар остановил свой взгляд на новом лице, которого Китлин держала выше локтя, в попытке посадить на стул. «Крестный». Первым опомнился Драко и тут же подскочил к Снейпу. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул мужчина. «Вполне. Мы пытались с тобой связаться», — хмуро заметил Джей, оглядывая Северуса на предмет травм. «Я это чувствовал», — Снейп мимолетно дотронулся до кулона под одеждой, «но никак не мог вам ответить. Что произошло?» «Я убил Дамблдора», — лаконично ответил Зельевар. «Это мы знаем», — кивнула Китлин и все же отпустила руку Риддла. «Где вы пропадали все это время?» «Выполнял поручение лорда и занимался делами школы». Брови Снейпа едва заметно приподнялись от удивления. «Почему он поручил заниматься школой вам?» — спросила девушка. «Я назначен директором и сегодня официально принял эту должность». «Аво», — удивленно протянул Гарри. «Есть еще какие-то изменения в преподавательском составе?» «Да, Аликта Кроу будет преподавать магловедение, а Амикус Кроу — защиту от темных искусств. Кроме того, на территории школы будут дежурить пожиратели смерти». «Ну, хоть Лестриндж там не будет», — не удержавшись от комментария, сказала Китлин. «Спорим, она там появится, как только узнает, что ты вернулась в школу?» — спросил Гарри. «Не думаю, что я ей так сильно нужна. Белла едва не разнесла половину Малфой Мэннера, когда мы вернулись туда». Северус медленно подошел к креслу и с крайне удивленным видом сел в него. «Вы больше ничего не хотите мне сказать?» «Ммм», — не поняла Китлин. «Вы о чем?» «Я убил директора». Снейп многозначительно выгнул бровь, ожидая от жителей Мэннера хоть какой-то реакции. «Нам вам спасибо сказать?» — теперь удивлялся уже Гарри. «Простите, я просто не совсем понимаю, в чем проблема». «Я, если честно, тоже», — поддержала его Китлин. «Ау, вы, кстати, потребовали от него воспоминания о том разговоре, где он просил вас его убить?» Снейп медленно кивнул. «Тогда не вижу никаких проблем». «Но», — начал было Северус, однако Джей его прервал. «Северус, дело в том, что у нас есть основания полагать, что Дамблдор создал себе крестраж и вполне себе жив. Вы знаете о крестражах?» Китлин моментально напряглась из-за реакции Зельевара. «Мы-то знаем», — медленно протянула она. «А вот как давно о них узнали вы?» «Несколько месяцев. В тот день, когда вы мне рассказали о том, что директор попросил вас его убить, вы уже знали?» «Нет, он сказал мне об этом через несколько дней после. Однако до этого намекнул, что у него есть одна очень важная информация для меня». «Дайте угадаю», — Кейт зло прищурилась. «Эта информация касалась Гарри?» Снейп устало облокотился о спинку кресла. «Так вы и об этом узнали? О том, что Гарри крестраж?» «Да». «Что директор велел вам сделать?» «Помочь Поттеру уничтожить остальные крестражи и передать ему меч Годрика Гриффиндора». «Значит, им все же можно уничтожить их», — радостно воскликнула Гермиона. «Мы были правы». Куин не обратила на слова Грейнджер внимания. «Что дальше?» — настаивала на ответах Слизеринка. «Когда остался бы только Поттер, мне нужно было сообщить ему, что он крестраж. По его логике я должен был бы проткнуть себя мечом», — изумленно поинтересовался Гарри, все больше и больше поражаясь логике директора. «Нет, он рассчитывал, что вы шагнете под аваду лорда». «Ну, этого я делать точно не собираюсь», — Гарри незаметно покосился на Риддла, который выглядел крайне задумчивым. «Чисто теоретически», — произнес Том, — «это могло бы сработать». «Ну уж нет», — тут же отреагировала Китлин. «Даже не думай об этом. Я лишь размышляю, В защитном жесте вскинув руки, ответил Реддл. «Решать все же мистеру Поттеру, и если он настаивает на ритуале, то я не стану его переубеждать. Мы будем придерживаться первоначального плана», — уверенно заявил Гарри и взглянул на Кейтлин, которая зло сверлила взглядом Реддла. После этих слов она тут же успокоилась, а вот Снейп наоборот напрягся. «Простите, но нас, кажется, еще не представили друг другу. Тут сложилась интересная ситуация», — Реддл усмехнулся. «Вас я уже заочно знаю. Вы профессор зельеварения из Атти в Хогвартсе, Северус Снейп. Меня вы тоже знаете? Как мне сообщили, оказывается, у меня в Британии есть множество последователей, которые именуют себя пожиратели смерти, и вы один из них. Однако позвольте представиться, Том Марвелла Реддл», — пафосно произнес волшебник и стал наслаждаться произведенным эффектом. А смотреть было на что. Снейп выглядел так, будто пытался решить, что ему сделать: упасть в ноги в низком поклоне или потребовать объяснений. Выбор он сделал лишь спустя долгих 3 минуты. Что здесь происходит? Если вкратце, принялась объяснять Кейтлин, то это настоящий Том Реддл, не состоявшийся лорд Волан-де-Морт, а тот, что выглядит как змея, самозванец, и мы понятия не имеем, кто это. И кроме того, змеи мордового рода создал Дамблдор. Хотите сказать, Снейп всеми силами пытался осознать свалившуюся на него информацию, что за те несколько месяцев, что меня здесь не было, вы смогли найти настоящего темного лорда? Да нет, пожав плечами, ответила Кейтлин, а Гарри усмехнулся, уже представляя, что хочет сказать девушка. «Я сделала это 8 лет назад», — Реддл рассмеялся, а Снейп снова замер как статуя, прокручивая в голове все, что знала Кейтлин. Он никак не мог понять, где и как Кейтлин могла найти Реддла 8 лет назад. «Стоп, наконец-то сопоставив все факты», — произнес Северус. «Хотите сказать, что вы, Тиарна Крумар?» — улыбаясь во все зубы, ответил Реддл. «Только Кейтлин могло настолько повести. С ней радости мага не разделял. Я убью его», — зло прошипел Зельевар. «Кого именно?» — уточнила Кейтлин. «Этого седобородого любителя лимонных долек. Встаньте в очередь», — зло сверкнул глазами Гарри. Идея отдать Дамблдора на справедливый суд его больше не интересовала. Примечание к части. «Как вам новая глава? Чатик для общения. https://fitzboek.netavayurl.https://3a2f2me2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 121. План Куи, 7 курс. 23 августа 1997. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Жители Куин Мэнора потратили весь вечер на объяснение Снейпу всего, что они узнали за последние несколько месяцев. Он стойко выслушал новую информацию, но под конец все же попросил домовиков принести ему огневиски. Обычно Зельевар крайне редко употреблял спиртное, но осознать весь масштаб игры Дамблдора по-другому было просто нереально. Кроме того, Гарри признался Северусу, что знает причину, по которой тот оказался в паутине старика, и честно заявил, что вины мужчины в гибели его родителей нет. У Зельевара словно гора с плеч упала. Конечно, он не перестанет винить себя в произошедшем, но осознание того, что Гарри не винит его и не держит зла, сделало его жизнь чуть светлее. Маги просидели до самой ночи, обсуждая свои возможности и дальнейшие действия уже, должно быть, в сотый раз, но когда на часах было уже 3 часа ночи, все же решили разойтись по своим спальням. Снейп не смог остаться в Куин-Мэнере, так как утром ему нужно было быть в Хогвартсе, чтобы продолжить подготовку к новому учебному году. Все остальные решили, что завтра, а точнее уже сегодня, сделают выходной, чтобы выспаться и восстановить силы. Прежде, чем мы ляжем спать, Кейтлин и Гарри уже сидели в кровати, укрывшись одеялом, но девушка не торопилась отправиться в мир снов. «Нам нужно кое-что обсудить». «Хорошо», — Гарри придвинулся чуть ближе. «Вся эта история рано или поздно закончится, и как бы она ни разрешилась, нам нужно иметь план действий», — Поттер сосредоточенно кивнул. «Поэтому нам нужно обсудить, чего мы хотим, что будем делать, если нам удастся победить Волан-де-Морта и при этом остаться в живых. Ты хотела уехать, разве нет? А ты хотел закончить школу», — вскинув бровь, ответила Кейтлин. «Из нас двоих я вернусь в школу в этом году, у тебя такой возможности нет». «Ты права, у тебя есть возможность сдать экзамены экстерном. Правда, я не уверена, будет ли это возможно в дальнейшем, ведь кто знает, как закончится война с лордом. Может, я смогу доучиться последний курс в следующем году?» Кейт неуверенно пожала плечами. «Хотелось бы хоть один год проучиться в школе как нормальный, самый обычный студент», — а не магнит для приключений. Думаю, такой вариант возможен. Однако если мы задержимся в Англии после победы над Волан-де-Мортом, при условии, конечно, что исход будет такой, то нас могут втянуть в политические игры, а я этого не хочу. Здесь полно магов, которые смогут взять на себя эту роль. Джейсон и Том с радостью займутся этим. Как я понял, Реддл очень хорош в политике и не против разгрести весь этот бардак, а Джейсон не прочь помочь Англии в сфере науки и образования. Ты намекаешь на то, что готов покинуть Англию, уточнила Китлин. Мы не можем уехать насовсем, все же у нас здесь семья, но почему бы не попутешествовать пару месяцев, а может и несколько лет? Пожав плечами, ответил Гарри. А если мы проиграем, если при этом мы останемся живы, то заберем семью и свалим. Я очень хочу помочь людям, что живут в этой стране, тут и вправду есть очень хорошие маги, и они не заслуживают такой судьбы. Однако если мы проиграем, то хотя бы будем знать, что сделали все возможное для них. Хорошо, тяжело выдохнув, согласилась Куин. Тогда я составлю план и перед моим отправлением в школу обсудим его с семьей. Звучит отлично, а теперь давай спать. Последняя неделя летних каникул не сильно отличалась от предыдущих. Маги упорно занимались каждый своим делом. Реддл и Гарри изучали различные ритуалы, повышая навык парня в этой области. Джейсон пытался наладить поставки редких материалов из лесов Амазонки для создания артефактов. Сириус разрывался между Блэкхаусом и Куин Мэннером, но исправно появлялся на каждой тренировке, где они с Гермионой и Драко оттачивали боевые заклинания. Малфой по вечерам изучал книги по колдомедицине, а Гермиона пыталась понять, для чего Дамблдор оставил ей книгу со сказками. Китлин, как обычно, скрылась в мастерской, перед этим сняв мерки со всех жителей Мэннера. Для чего ей это понадобилось, девушка так и не объяснила. Помимо этого, Кейт проверила надежность счетов на Мэннере и несколько раз наведалась в банк. «Я заметила кое-что странное в книге», — сказала Гермиона, когда семья собралась за традиционным совместным ужином. «Вот», — девушка развернула книгу и указала на странный знак. «Он не напечатан, а написан от руки. Думаю, Дамблдор зачем-то оставил его здесь». Гарри забрал у нее книгу и внимательно рассмотрел незнакомый символ. Это был небольшой треугольник, внутри которого находился круг, и все это было разделено надвое вертикальной чертой от вершины треугольника до его основания. «Кто-нибудь знает, что это?» — спросила Гриффиндорка. Джейсон и Китлин угрюмо молчали. «Ты скажешь или лучше я?» Джей перевел уставший взгляд на свою дочь, та медленно кивнула и принялась рассказывать. «Это знак Гриндевальда. В некотором роде это чем-то схоже с темной меткой Волан-де-Морта. Некий символ преступления Геллерта. Но что в таком случае он делает в этой книге?» – удивилась Гермиона. «Не мог же директор догадаться о том, что мы общаемся с тобой, и уж тем более он не мог понять, кто ты?» В разговор решил вмешаться Реддл. «Насколько мне известно, Гриндевальд присвоил себе этот символ, раньше он обозначал совсем иное. Что?» – тут же спросила Гринджер. «Знак даров смерти. Существует сказка о трех братьях, которые повстречали смерть», девушка кивнула. «Так вот, некоторые считают, что все эти предметы существуют на самом деле, и многие положили свою жизнь на то, чтобы их найти. Насколько мне известно, Геллерт и Альбус тоже занимались их поисками, но потом их пути разошлись, а эта идея ушла на задний план из-за войны. Вы считаете, что они и вправду есть?» «Все возможно», пожав плечами, ответил Реддл. «Получается, Дамблдор хочет, чтобы мы их нашли?» спросил Гарри, который за последние несколько дней перечитал далеко не все сказки в библиотеке Куин Мэннера. «Ну, предположим, что мантию мы уже нашли», на удивление безразлично заметила Китлин. «Не знаю, для чего нам может пригодиться воскрешающий камень, но бузинная палочка могла бы помочь в сражении с лордом». «В каком смысле мы уже нашли мантию?» Тут же заинтересовался новым интересным фактом Реддл, а Китлин перевела взгляд на Гарри. «Хочешь сказать, что моя мантия – это один из даров смерти?» «Почему бы и нет? У нее очень интересный магический фон, совершенно не такой, как у других похожих артефактов. К тому же, с нашим везением можно ожидать все, что угодно. Неужели тебя это не интересует?» – удивился Том, наблюдая совершенное безразличие в глазах слизеринки. «Просто мне надоело участвовать в играх Дамблдора. Мантию Гарри я уже неоднократно исследовала и использовала. Воскрешающий камень – вещь занятная, но мне он не нужен, а палочка была у Геллерта», – догадался Том. «С ней он развязал войну и творил все то безумие». «Да», – кивнула Китлин. Не хочу даже видеть эту деревяшку. А разве Дамблдор не забрал себе палочку Геллерта после победы над ним? Спросил Джей, на что Кейтлин молча кивнула. Получается, она в его гробнице, его похоронили вместе с ней, ответил Гарри, который был на похоронах директора вместе с Гермионой. Может, тогда стоит ее забрать? Предложил Джейсон. Мне кажется, лучше оставить палочку там, возразил Реддл. Не думаю, что на свете есть люди, которые в курсе, что за палочка была у Альбуса. Вам виднее, пожал плечами Джей. Если мы закончили обсуждать бредовые идеи Дамблдора, то у меня есть важный вопрос, который я хотела бы с вами обговорить. С серьезным выражением лица заявила Кейтлин, и все за столом тут же напряглись. О чем ты хотела поговорить? Спросил Сириус. Девушка залезла в одно из отделений своего браслета и достала оттуда большую папку с надписью «План Q». Вот это, девушка кинула папку на середину стола. Рано или поздно все это безумие закончится, и есть лишь два исхода, плохой и хороший. Если все закончится для нас печально, то мы все вместе уедем из страны, соберем вещи, свернем бизнес и покинем Британию навсегда. Маги дружно кивнули, понимая, что при печальном исходе другого варианта у них не останется. «А если мы сможем победить?» – спросил Драко. «Тогда, думаю, все вы захотите здесь остаться?» Кейтлин взглянула на присутствующих, и они снова синхронно кивнули. «В таком случае, у меня есть примерный план действий для каждого из вас. Вы можете придерживаться его или поступить так, как считаете нужным, но мы с Гарри уже все для себя решили. Том может заняться развитием страны и устранением тех проблем в политике и экономике, которые остались после Дамблдора и тех министров, которые едва ли не в рот ему смотрели. В этом тебе сможет помочь Амелия Боунс. Она прекрасный и, самое главное, честный политик, заинтересованный в переменах. Джейсон тоже может тебе помочь, но мне кажется, что его навыки будут куда более полезны в области науки и образования. Драко и Гермиона смогут сдать экзамены экстерном или пойти в школу в следующем году. Разумеется, при условии, что конфликт с Волан-де-Мортом разрешится до следующего учебного года. Потом Драко может пойти учиться на колдомедика, а Гермиона построить карьеру в Министерстве магии. «Мой отец не позволит мне этого сделать», — возразил Малфой. «Лучшее, что будет ожидать Люциуса, это домашний арест или депортация. Он никак не сможет тебе помешать. Кроме того, мы не выгоняем тебя из Куин-Мэнора. Ты можешь жить здесь хоть всю жизнь, как и каждый из вас, включая с ней по Амелию». «Звучит крайне разумно», — обдумав слова Кейтлин, кивнул Реддл. «Если у вас есть желание вернуть этой стране былое величие, то для этого у нас собралась неплохая команда. Мы все это обдумаем», — сказал Джейсон. «Но ты так и не сказала, что будете делать вы с Гарри». «Мы уедем», — ответил вместо девушки Гарри. «Что?» — удивленно вскрикнул Сириус. «Куда вы собрались?» «Путешествовать», — пожав плечами, — ответил парень. «Я никогда нигде не бывал, а Кейтлин и так слишком долго прожила на одном месте. Мне это не нравится», — Сириус нахмурился, уже мысленно решая, как можно отправиться вместе с Гарри и Кейтлин. «Сириус, мне 17, я уже взрослый волшебник, способный о себе позаботиться. К тому же мы всего лишь отправимся в небольшое путешествие. То есть вы планируете вернуться в Англию?» — уточнил Джейсон. «Разумеется», — кивнул Гриффиндорец. «Здесь наш дом и семья. Мы оба ненавидим политику, и мне не хотелось бы принимать участие в том безумии, которое может начаться после смерти Волан-де-Морта. Если ты будешь тем, кто его убьет», — начал рассуждать вслух Том, — «то тебя ни за что не оставит в покое. Возможно, уехать — это не такая уж и плохая идея». Джейсон согласно кивнул. «А для Кейтлин было бы полезно пожить вдали от хаоса и интриг. Но вы точно вернетесь?» — не успокаивался Сириус, хотя уже понял, что в этом плане определенно есть свои плюсы. Ему не хотелось, чтобы его крестник стал разменной монетой в политических играх. «Да», — уверенно кивнул Гарри. «Мы будем присылать вам открытки», — усмехнувшись, сказала Кейтлин. «Все это замечательно, но для начала нужно разобраться с Волан-де-Мортом и Дамблдором». «А что, согласно твоему плану, будем делать мы с Северусом?» — поинтересовался Сириус. «Тебе нужно заняться делами рода и восстановить его. Кстати, советую начать с восстановления общения с Андромедой и ее семьей. Работать тебе не обязательно, но если хочешь, то почему бы и нет? Женишься на Амелии, нарожаете кучу детей и будете жить в мире и согласии. Какие-то у тебя слишком далеко идущие планы», — скрестив руки на груди, произнес Блэк. Он, конечно, очень любил Амелию, но о браке пока не думал, Для него это был слишком большой шаг. «Сириус, ты волен делать все, что захочешь», — закатив глаза, ответила Кейт. «Ты же взрослый маг, уж со своей жизнью ты разберешься, я надеюсь. А вот с профессором Снейпом все куда сложнее. Нужно будет подключить адвокатов, чтобы его не обвинили в убийстве директора. Эддерли первоклассный специалист», — сказал Джейсон. «Он справится с этой задачей. Да, а после этого Снейп может либо покинуть страну, либо вернуться преподавать в школу. Не знаю, любит ли он это, но это лишь один из вариантов». «Все это звучит неплохо», — подала голос Гермиона, которой уже не терпелось открыть папку и более детально изучить план Кейтлин. «Ты ведь завтра возвращаешься в школу?» — спросил Драко, на что Куин кивнула. «Уверена, что тебе стоит это делать. Я чистокровная и к тому же слизеринка. Не думаю, что пожиратели рискнут поднять на меня палочку. Но если ситуация выйдет из-под контроля, я вернусь домой. Только не геройствуй, зная характер дочери», — попросил Джейсон. «Бросаться на Аваду не стану, не переживай», — отмахнулась Кейтлин. «Что ж, а пока тебя не будет, мы продолжим заниматься ритуалом и постараемся разыскать крестражи». Редб медленно встал со своего места. «Если вы не против, мне нужно отлучиться. Возможно, мне удастся сегодня перехватить одного из моих старых друзей и поговорить. Будь осторожен, неизвестно, что от них можно ожидать», — предупредила Кейтлин. «Я большой мальчик и могу о себе позаботиться. На крайний случай, у меня есть портал в Куин Мэннер, который ты мне дала». Девушка нехотя кивнула, принимая аргументы Тома, и мужчина покинул комнату. На следующий день в Мэннере было непривычно шумно и суматошно. Кейтлин бегала из комнаты в комнату, перепроверяя работу артефактов и собирая вещи. Гарри старался помочь девушке как мог, но Кейт все равно безумно нервничала и суетилась, боясь, что во время ее отсутствия что-то может пойти не так. Гермиона и Драко подсовывали Кейтлин книги, которые могут ей пригодиться в школе, а Джейсон всучил ей целую гору артефактов. Редбл, Мэри и Мэттью спрятались на кухне, чтобы не наткнуться на слишком взволнованных подростков. А Сириус отправился навестить Амелию. В Мэннер он вернулся с письмом. Боунс попросила передать его своей племяннице. Женщина планировала все же перебраться в Куин Мэннер, а здесь на почте стояли определенные ограничения. К тому же, Сюзан тоже собиралась вернуться в школу, а значит, переписываться они не смогут, потому что в Хогвартсе, скорее всего, всю почту будут контролировать. Кейтлин не очень понравилось, что придется раскрыть то, что у семьи Куин есть способ связаться с Амелией Боунс, находящейся с недавних пор в розыске, но все же согласилась. Спустя несколько часов активных сборов Кейт и Джейсон покинули стены родного дома и переместились на вокзал Кингс Кросс. В этом году Кейтлин решила не испытывать судьбу и прибыть в школу на поезде, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Как только Куин вошла в школу, она сразу поняла, что этот год будет кардинально отличаться от всех предыдущих. В замке витала едва ли не траурная атмосфера. Ученики выглядели подавленными и испуганными, а преподаватели зло косились на Снейпа. Кажется, у нового директора год будет ничуть не легче, чем у Кейтлин. Правила поведения ужесточились, что само собой не понравилось бравым гриффиндорцам и некоторым студентам факультета Коктевран. Младшие курсы сидели и старались стать как можно более незаметными. Единственные, кто чувствовал себя комфортно, были студенты Слизерина, что нисколько не удивило Кейтлин. Они зло скалились, глядя на всех свысока, и были в восторге от того, что с ней поназначили новым директором. После праздничного ужина, который остался таковым лишь на словах и больше походил на поминки, Кейтлин отправилась в гостиную, но не успев туда добраться, столкнулась с МакГонагалл. Та прошла мимо и на ходу шепнула, чтобы Кейт зашла к ней в кабинет. Девушка немного удивилась такой просьбе, но решила наведаться к декану Гриффиндора. «Вы хотели поговорить, профессор?» «Да», — кивнула та. «Почему вы вернулись?» Кейтлин тут же вскинула палочку и, убедившись, что в кабинете нет прослушивающих артефактов, ответила. «Таков был план. Я смогу принести куда больше пользы, если буду здесь. Надеюсь, Гарри, Гермиона и Драко не собираются возвращаться в школу. Они в безопасности, там и останутся, пока главная проблема не будет решена. Если вы понимаете, о чем я, профессор», конечно же, знала, о чем говорила слизеринка, и облегченно выдохнула. «Если вам нужна будет какая-то помощь...» «Нет», — перебила ее девушка, — «вам лучше не вмешиваться, нельзя, чтобы кто-то узнал, кем вы являетесь для Гарри. Это тут же постараются использовать, чтобы выманить его из укрытия. Я это понимаю, поэтому и держусь на расстоянии, но это безумно тяжело. Женщина устало присела на свое кресло. Знать, что его ждет, и не иметь возможности хоть как-то помочь. «Профессор, вы все делаете правильно», — успокоила ее Китлин. «Мы заперли Сириуса в Куин-Мэннере, чтобы он не нарвался на проблемы и не подставил Гарри. Мне бы не хотелось делать подобное с вами, но вам удавалось на протяжении многих лет скрывать то, что вы крестная Гарри, и если это не изменится, то проблем у нас не возникнет. Хорошо, но если вам что-то понадобится, то можете рассчитывать на мою помощь. Я приму это к сведению». Девушка вежливо попрощалась и, накинув скрывающие чары, покинула кабинет трансфигурации. В гостиной факультета Слизерин царила непривычная атмосфера. Дети пожирателей смерти радовались новым порядкам в школе и тому, что лорд и его приспешники теперь находятся у власти. Кто-то даже умудрился намекнуть, что и семья Китлин скоро присоединится к Волан-де-Морту, даже если будут против. Девушка быстро поставила болтунов на место, как следует приложив их о стену, после чего удалилась в спальню. Год обещал быть тяжелым. Через пару дней после начала учебного года, Китлин смогла выловить Сюзан Боунс и передать ей письмо. Девушка едва не расцеловала слизеринку, но вовремя взяла себя в руки и пообещала, что это останется только между ними. Хоть Сюзан и училась на факультете Пуффендуй, была очень сообразительной особой и быстро поняла, что Китлин может быть единственной, кто поможет ей поддерживать связь с любимой тетей. А значит, портить с ней отношения было нельзя, а тем более как-то подставлять. К большому удивлению Куин, Рон не проявлял никакого внимания в ее сторону, хотя прекрасно знал, что девушке известно все о его бывших лучших друзьях. Парень демонстративно игнорировал Китлин, как и всех слизеринцев. Зато его однокурсники при каждом удобном случае кидались проклятиями или оскорбляли змеек, за что получали отработки или более серьезные наказания в виде малоприятных пыточных проклятий в исполнении семейства Кроу. Китлин старалась помогать этим храбрым идиотам, но не всегда могла успеть вовремя. Иногда действовать было слишком рискованно, а выдать себя девушка никак не могла. Тогда ее время пребывания в школе подошло бы к концу, а этого она не могла допустить. Однако ей все же удалось вытащить нескольких гриффиндорцев из-под палочки Кроу. Она накладывала заклинание обездвиживания на преподавателя и на студента, а затем изменяла их память. Ученики думали, что их наказали и старались больше не нарываться на неприятности, а Кроу считали, что преподали урок непокорным львятам и уходили довольные собой. К большому разочарованию Китлин уроки магловедения теперь были обязательным предметом, и ей пришлось посещать этот совершенно ненужный, по ее мнению, предмет. Аликта Кроу оказалась крайне посредственным преподавателем, и все ее знания о магловском мире сводились к тому, что они скот, недостойный ходить по земле. Куин хватило 3 минут урока, чтобы понять, слушать Кроу невозможно. Девушка абстрагировалась и думала совершенно о другом, игнорируя преподавателя. Другие студенты на подобное были, увы, не способны. Поэтому часто после занятий Аликта и Амикуса Кроу получали отработки или порку. На уроках Амикуса Кроу изучали не защиту от темных искусств, а сами темные искусства. С одной стороны, Китлин была не против. Она была темной волшебницей, если мыслить категориями, а потому большая часть заклинаний этого курса была ей знакома. Но с другой стороны, практиковали они эти заклинания либо друг на друге, либо на студентах младших курсов. Китлин никогда не была святой. Она убивала и спокойно могла смотреть на пытки, но никогда не терпела, если наказывали детей или невиновных. «Сегодня мы будем отрабатывать заклятие кипящей крови», — зло сверкнув глазами, объявил Амикус. «В этом нам помогут студенты младших курсов, которые считают, что правила созданы не для них и потому им позволено прогуливаться по школе после отбоя. Мы просто не успели добежать до гостиной», — попытался оправдаться мальчик со 2-го курса. Китлин не знала, как его зовут, но кажется, он был с факультета Пуффендуй. «Молчать!» — рявкнул на него Кроу, и парнишка тут же весь сжался. -10 очков с факультета Пуффендуй. «Начнем с факультета Слизерин», — послышались довольные смешки. «Приступайте». В таких ситуациях Китлин ничего не могла сделать. Возражать было бессмысленно, потому что ее бы просто выставили из класса, а урок продолжили. Как-то облегчить страдания она тоже не могла, потому что это было невозможно. Поэтому ей оставалось только тихо сидеть и смотреть на то, как детей калечат. Она старалась не привлекать внимания, чтобы самой не выходить, и до недавнего времени у нее это удачно получалось. «Куин!» — крикнула Микус, впервые за несколько недель вспомнив о ее существовании. «Твоя очередь». Китлин медленно встала со своего места и не спеша двинулась между рядами. На нее восхищенно посматривали некоторые слизеринцы, зная, на что способна девушка и ожидая увидеть целое шоу в ее исполнении. Гриффиндорцы зло сверлили ее глазами, готовые придушить девушку голыми руками, лишь бы она не добралась до помоста, на котором стояла очередная младшекурсница. Куин старалась оттянуть момент, когда она окажется перед девочкой, всеми силами пытаясь придумать, как ей выкрутиться из этой ситуации. Однако ни одной хорошей идеи в голову так и не пришло. Она встала напротив Гриффиндорки и, вынув палочку, замерла. Малышка вся сжалась и тихонечко всхлипывала. Китлин уже знала, как поступит. «Чего ты стоишь?» — прервал гнетущее молчание профессор. «Забыла заклинание?» — насмешливо спросил Кроу. «Нет, тогда приступай», — снова крикнула Микус. «Нет, что значит нет?» «Нет, это форма отрицания», — безразлично ответила слизеринка. В кабинете впервые стало настолько тихо. Змейки удивленно смотрели на Китлин, не ожидая от нее подобных действий. Львы теперь ее не ненавидели, а заинтересованно изучали, и даже девочка напротив Куин перестала всхлипывать. «Что ты себе позволяешь?» Профессор вскочил со своего места и вышел из-за стола. «Куда меньше, нежели вы. Немедленно приступай к выполнению задания». «Нет», — настаивала Куин. «Если ты не выполнишь задание, я...» «Что? Кинете в меня круциатус?» — перебила его девушка. «Последний, кто это сделал, закончил крайне плохо». Слизеринка чуть склонила голову, изучая реакцию профессора. Тот уже покраснел и едва ли не взрывался от негодования. «Я не стану пытать детей». Девушка развернулась и, убрав палочку, направилась в сторону своего места. Однако спокойно дойти у нее не получилось. Взбесившийся Кроу, видимо, хотел оставить последнее слово за собой, а заодно проучить высокомерную слизеринку. В спину Куин полетело заклятие кипящей крови, отчего несколько студентов вскрикнули. Но заклинание не достигло ее, потому что Кейт накрыла себя семейным щитом, который поглотил красную вспышку. Девушка медленно повернулась к преподавателю, все еще находясь под защитным куполом. «Должна вам сказать, что это очень в стиле пожирателей, нападать со спины». Кроу удивленно разглядывал невиданный ранее щит. «Можете снять хоть все баллы, но я не стану применять подобные заклинания к детям. И если все ваши уроки построены на этом, то мне здесь нечего делать».